Беседу с Матвеичем, однако, пришлось прервать на самом захватывающем месте. Позвонил Лютый. «Бери задницу в горсточку», — со свойственной ему прямотой приказал он, — «и дуй на 25-й километр». «Африкан?» — насторожившись, спросил Николай. «След!» — недовольно посопев, уточнил Толь-Тольч. «Не понял, что за след?» «Ауры клок», — злобно сказал шеф. «Прямо на столбе с табличкой, у самого основания. Видимо, отдыхал он там, прислонился. Бабка-знахарка папоротник шла собирать, ну и наткнулась, позвонила дежурному». «Откуда звонила? С 25-го километра?» «Да у нее сотовик. Короче, давай быстрей, аура выдыхается». Николай дал отбой и, отправив трубку в карман пиджака, глядел из-под лобья присутствующих. Сотрудники смотрели на него выжидающе. Одному лишь Матвеичу по обыкновению было все до фени. «Ладно, Матвеич, потом дорасскажешь. Сашок, Павлик, свертываем аппаратуру, поехали». Пока мчались, визжа покрышками, до 25-го километра, подполковник Выверзнев хранил угрюмое молчание. Павлик, напротив, был возбужден и говорлив. «А знаете, Николай Александрович, — излагал он, — есть. Есть у домового и африкана общий интерес. Ладан. Тот самый ладан, из-за которого призрак навернулся. Век кастрала не видать. Вы посмотрите, как все сразу складывается. Дымчатый передает наркоту нашим баклужинским домовым, а те уже гремлинам. И все это с подачи африкана. Один раз он уже такой трюк проделал, видать, понравилось. Повторить решил». Впереди зеркально сверкали наведенные кем-то из озорства миражики псевдолужиц, пропадающие по мере приближения к ним. «Пацанва балуется». «Одного он не учел», — зловеще подвел итог Павлик. «За повтор оценка снижается». Выверзнев хмуро покосился на сотрудника, но разговора не поддержал. Хотя в чем-то он понимал Павлика. По молодости лет, когда ведешь несколько дел сразу, рано или поздно начинает мерещиться, что расследуемые тобою преступления взаимосвязаны. Часто даже возникает соблазн слить все эти дела воедино и, скажем, с пристрастием допросить растратчика насчет вчерашнего убийства в городском парке. Некоторые, кстати, так и делают. Особой беды в этом, разумеется, нет, поскольку всюду происходит одно и то же, меняются лишь фамилии. И тем не менее... Глубокую эту мысль подполковнику Выверзневу закончить не удалось. Шофер ударил по тормозам, застонала резина, всех качнуло вперед. 25-й километр. Возле полосатого столба, увенчанного синей эмалированной табличкой, стояла и с неудовольствием смотрела на тормозящий джип миниатюрная особа средних лет. Впрочем, нет, отнюдь не миниатюрная, скорее приземистая, поскольку при всем своем малом росте была она большеголова и весьма широка в кости. Николай выбрался из джипа и, озираясь, направился к ней. «Бабка-то где?» — сердито осведомился он. Атлетического сложения коротышка изумилась и посмотрела на него округленными глазами. «Ну, знахарка!» — хмуро пояснил Выверзнев. Особо уперла кулаки в бедра, и в течение каких-нибудь 5 минут Николай выслушал столько всякого о себе и о своем начальстве, что оглашенного материала вполне хватило бы на пару-тройку громких уголовных процессов. А самое любопытное заключалось в том, что добрая половина высказанного и впрямь соответствовала действительности. То ли знахарка вдобавок была провидицей, то ли где-то имела место утечка служебной информации — Стало также ясно, почему генералу Лютому сообщили, будто звонившая, мягко выражаясь, не молода. Голос у знахарки был пронзительно старушечий и на редкость сварливый.